АКТГ – адренокортикотропный гормон. Тропный гормон, секретируемый аденогипофизом. Основным органом-мишенью для него служит кора надпочечников – железа, где под воздействием АКТГ синтезируется и выбрасывается в кровь целая группа гормонов – глюкокортикоиды и в некоторой степени минералокортикоиды. Все эти гормоны необходимы для того, чтобы приспособить обмен веществ организма к неблагоприятным воздействиям во время стресса.